Глава 22. «Кольцо?» – он задает риторический вопрос и сразу же поправляется. «Конечно, куплю!» «Когда?» «Мне нравится эта игра. Раз уж он обещает, то пусть выполняет. Или он не мужчина?» «Словами просто так бросаться нельзя. Сказал, делай». «Скоро!» «Ах ты хитрый лис! Все время юлит. Настоящий политик!» «Говорит много, но не по теме. Одна вода. Одни несбыточные обещания. Я злюсь, но заставляю не показать вида, хотя очень хочется». «Сегодня?» Мирлан немного зависает. Видимо, до этого ему не попадалось столь требовательных девиц. Он обещает, она вдруг начинает требовать выполнить то, что он обещал. «Ну, не обнаглела ли?» «Так, Дарин. Кольцо я тебе куплю сегодня, но по поводу свадьбы повремени. Я все же женат, мне нужно все утрясти, а потом, возможно, мы и поженимся». «Брехун!» — автоматом вырывается из моих уст. Я даже рот руками закрыла, но поздно. Мирлан смотрит на меня укоризненно. «Ой, политика уличили во лжи? Надо же! Да почти все политики врут, как дышат, он не исключение. Людям говорит, что заботится о них, а на деле выполняет указки сверху, чтобы с места не сняли. Где пресловутая статья 3 Конституции? Пункт 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Вряд ли он следует основному закону страны, в особенности этой статье. Им руководит куратор. Куратор. Он сам это своим замам говорил. Совсем не стесняясь. Как в колонии, ей-богу. А сколько разговоров-то было о том, что удавку Запада и Китая удастся скинуть. Я не собираюсь это обсуждать. Он говорил спокойно, но невероятно холодно. Ты, видимо, права была, когда сказала, что зря сюда приехала. Собирайся, отвезу тебя в аэропорт. Я смотрю на него и не верю, что он на полном серьезе это говорит. Что? Он меня прогоняет? Я посмела ему съязвить на его же ложь, а он мне указал на дверь. Видно, безумная страсть уже не то, что ему нужно. А я дура. Совершенно идиотка. Не надо меня отвозить, я сама уеду. К тому же мне нужно забрать с твоего хлева трудовую книжку. Хватаю сумку и иду к двери. «Дарина, постой!» — он повышает голос. Но я не стою, я обуваю туфли и стараюсь открыть дверь. Слезы подкатывают к глазам. Не хочу ему их показывать. Не хочу, чтобы он видел мою слабость. Повелась на его обещание, вот и отгребла с лихвой. Ненавижу. Он обнимает меня со спины и вонзается поцелуем в шею. Я застываю, закрывая глаза. «Нет, пожалуйста, остановись, я ведь сама не могу остановиться». Руки трясутся, слезы текут из глаз. «Да что же это такое? Почему он на меня так влияет?» Развернув меня к себе, он целует в губы. Волна дрожи и мурашек прокатывается по всему телу. Я отдаюсь чувству. Взяв меня на руки, он несет меня в спальню. «Нет». «Имей гордость!» где-то проносится в голове на огромной скорости. Я не слышу свой внутренний голос. Его жаркие руки ласкают мою грудь, пока он рисует дорожку из поцелуев на моем животе, спускаясь все ниже. Натянув резинку, врывается в меня. «У нас очень мало времени, детка. Уж извини, что слишком короткая прелюдия. Я не хочу ходить весь день возбужденным». Зажимая в своих объятиях, берет то, что... Как ему кажется, ему принадлежит на 100%, а я бы сказала, что даже на все 200. Непроизвольно вонзая ногти ему в спину, он вдруг вздрагивает. «Не надо меня так перед женой подставлять», — начинает жестко брать свое. Я прошу его быть помягче, но он не слышит, прорычав, как лев опускается на меня всем своим телом. Я пытаюсь вырваться, не получается, он просто неподъемный медведь. «Отпусти!» – пищу. Он скатывается с меня, снимает резинку и самодовольно улыбается. На этот раз он победил. Выиграл битву. Но в войне, он не победит. Думает, что держит меня за дуру? Наивный. Я не дура. Недаром ведь говорят. Вовремя показаться дураком – великая мудрость. Пусть думает, что имею дело с девушкой, у которой ни логики, ни разума, а лишь одни инстинкты. Мне пора. Поправив свой наряд и прическу, пошла на выход. «Я люблю тебя, детка», – бросает он мне вдогонку. Любит он. Да никого он не любит, кроме себя, естественно. Я выхожу из его квартиры, но обязательно перед этим беру свою связку ключей. Он попадется в мои сети, которые я расставлю. Помяните мое слово, он это сделает. Приехав на работу, смотрю на девчонок уже по-другому. Они мне завидовали, это да, но в то же время, пройдя мой путь чуть раньше, они понимали, что меня ждет. Забвение для него. Он отмажется парой-тройкой подарков и забудет, но если с ними это прошло, со мной не пройдет. Я понимаю, что с каждым днем моя одержимость Мирланом уже походит на какой-то диагноз. Но поделать с собой ничего не могу. Знаю лишь одно. Он будет моим.